Явор. По дорозі Ватько. Перший раз? Раздається за спиною старческий голос. Молча оборачиваюсь, одарив скептическим взглядом седого старика с редкими зализанными прядями и возвращаясь в исходное положение, устремляя пустой взор пыльное стекло вонючего автобуса. Мой тебе совет, парень, не показывай свои страхи. В противном случае именно туда тебя и поймают ублюдки. Для душераздирающего диалога у меня нет настроения, и откровенно игнорирую старика. Осторожничаешь? Это хорошо. Это правильно. Кряхтит и перебивает на соседнее сиденье поближе ко мне. Старик, чё привязался? Чуб твой белобрысый приглянулся, вот и решил помочь. Я дядя опытный. На третий заход уже иду. Позитивность соседа меня слегка ободряет. Нет, с головой проблемы. Чего тебя дома нет-то? Усмехаюсь. Ну, мало кто умеет обходить старые грабли. Ноги ведь чешутся, вот я прыгаю на них, как одуревший. Смеется. Атика для меня второй дом, но для тебя, парень, это гиблое место. Больно в глаза бросаешься, да смазливый, там таких не любят. От сказанных слов конечности сводит мучительным спазмом, а по горлу словно растекается раскаленный металл, собираясь в болезненный ком. Сглатываю и снова смотрю в окно. Сквозь решетку пробираются лучи от солнца и бью к перям по глазам. Жмурюсь. Ненавижу. И тут грозовая туча спасает меня, заслоняя раздражающее своим позитивным солнце и сменяя все на приятный сумрак. «Бей первым!» вырывается у меня из оцепенения хрип старика. «Толпой все равно забьют, поверь. Я насмотрелся на таких, как ты. Но если тебя заметит зверь, считай, билет в райский уголок тебе обеспечен. А мое чутье подсказывает, что ты ему понравишься». Старик ненадолго замолкает, а после продолжает. «Запомни, кого стоит опасаться, юнец. Оранжевый робо — это такие, как ты, вновь поступивший. Или те, кто сидит по средней тяжести. Незначительное преступление — синее робо. С небольшим психологическим отклонением — зеленое. Ну и на десерт — желтое. Самая опасная категория преступников. И зверь — лидер среди них. Мой скептицизм улетучивается, и я, как сухая губка, впитываю советы старика. Страх сменяется отчаянием, а после — злостью. И так по нескончаемому кругу эта ядерная смесь пульсирует по венам, прожигая меня изнутри. Я не боюсь боли, но неизвестность пугает. И лишь один вопрос мучит меня больше всего. Кто такой этот зверь?